Густав выслушал ее анализ, чуть-чуть улыбаясь задумчиво. После обеда они отправились в Тулон приобрести кое-что из хозяйственных вещей. Анна решила сделать это, возможно, экономнее. Они обегали много лавок. Анна была неутомима, выискивая здесь одно, там другое. Им нравилась пестрота города, его шум. Они поели в портовом ресторанчике, потом Анна снова отправилась в город, одна и, наконец, торжественно объявила, что теперь у нее есть все, что ей нужно. Наступил вечер, и наступило утро третьего дня их совместной жизни. Скоро дом примет тот вид, о котором мечтала Анна. Густав все еще не начинал разговор о том, что его волновало. После обеда они, лежа на скалах своей маленькой бухте, принимали солнечную ванну. Анна лежала на животе, подперев обеими руками голову, и читала французскую книгу, заглядывая в словарь. Иногда спрашивала у Густава о более точном оттенке слова. Она была упряма и нередко настаивала на своем толковании, даже если ошибалась. Он не имеет права пропустить сегодняшний день, больше молчать нельзя. Издалека, осторожно, приступает он к своей теме. Нет лучшей поры в Германии, чем поздняя весна и раннее лето. Ему бы, в сущности, очень хотелось поехать с ней в Берлин и провести неделю-другую в особняке на Макс-Рогерштрассе. Густав лежал на спине, подложив волосатые руки под голову, лениво, задумчиво глядя в небо. «Жаль», — медленно протянул он, — «что это невозможно». «Почему невозможно?» — промолчав, спросила Анна, не отрываясь от книги. Густав приподнялся. «Разве ты ничего не знаешь? Ты ничего не слышала?» «Нет». Она ничего не знала. Оказалось, что она не знала ни о пресловутом воззвании, ни о злоключениях Густава, ни о преследованиях, которым он подвергался. Оказалось, что она совершенно ничего не знала и о гнусности, с которой творились в Германии. Она была возмущена тем, что стряслось с Густавом, но решительно отказывалась делать общие выводы на основании этого факта. Как всегда, неторопливо и рассудительно изложила ему свое мнение о событиях в Германии, говоря больше для себя, чем для него. Одно национальное правительство уступило место другому, еще более национальному. Об этом возвещает высокопарность глупых речах грандиозными глупыми демонстрациями. А разве митинговые речи и демонстрации когда-нибудь бывали умными? Бойкот и сжигание книг – это, конечно, отвратительно. Газеты противно читать, трескотню, поднятую нацистами, противно слушать. Но разве кто-нибудь принимает все это всерьез? Жизнь, в общем, идет своим чередом. На предприятии, где работает Анна, выбран новый заводской комитет и рабочим снижены ставки. Новый заводской комитет попытался сначала командовать и потребовал увольнения 17 евреев и социалистов, но теперь из числа 17 уволенных 9 восстановлены. Тайный советник Гарпрехт, ее патрон, иногда добродушно дразнит Анну ее приятелем-евреем. Внешне он соблюдает всю обрядность нового культа, но наедине с ней или с другими приближенными высмеивает их. Оба приподнялись. Он сидел на песке, поджав ноги, она на камне против него. Французский словарь, который она обычно бережно клала в тень, валялся на солнце пёки, и переплет его коробился. Она говорила медленно, боясь сказать лишнее, но боясь и не договорить. Ее светлые глаза смотрели на него прямо и спокойно. Это была Анна. Его Анна. Она приехала из Германии, из генетически закупоренной страны. Она была одной из живущих наверху. Она не знала, что творится у нее под ногами. Она верит в спокойствие и порядок и отстаивала свою веру. Он слушал внимательно, не перебивая. Все, что она говорила, он слышал много раз. Это можно было прочесть во всех немецких газетах. Так защищали себя те, кто жил в Германии. Даже честные, благомыслящие люди, чтобы только не потерять почву под ногами, не потерять родину. Говорит ли с ней? Есть ли в этом смысл? Не легкомысленно ли, больше того, не бесчестно ли вырвать эту женщину из ее уверенного, непоколебимого спокойствия? Перед ним всплывает Иоганнес Коган на ящике. Приседание. Встать. Иоганнес похож на клоуна в цирке, он вьется попугай. Я жидовский выродок, предал свое отечество. Анна и месяца не может провести в этом южно-французском городке, чтобы не навести порядка в доме, где она живет. Так неужели оставить ее в неведении, не рассказать ей о гниении и распаде, который убивает ее родину? Нет, он не имеет права щадить Анну. Он передает ей то, что ему рассказал Бильфингер. Он говорит под тихое журчание моря и легкий шум ветра. Он говорит не так сухо и деловито, как Бильфингер, его слова окрашены чувством. Он не может спокойно излагать факты, он усиливает, преувеличивает. Да-да, пусть она послушает, что происходит в ее Вюртемберге, почти под самым Штутгартом, в то время, когда она расхаживала по его улицам и ничего не видела, кроме спокойствия и порядка. Он чувствует, что говорит плохо, слишком возбужденно, неубедительно. Он не рассказывает, он словно защищается. Чего он в сущности хочет? Чего хотел Бильфингер? Понятно. Он испытывал настоятельную потребность сказать все это ему, еврею, человеку, которому это имело прямое отношение. Но что заставляет Густава тревожить Анну? Ведь он ничего от нее не хочет. Он вовсе не желает принудить ее к действию. Нет. Все-таки чего-то он хочет от нее. Подтверждение. Подтверждение, что он правильно чувствует. Не эгоизм ли это с его стороны? Нет. Они уничтожили меру вещей. И нас возложено восстановить ее. И он должен получить подтверждение это от Анны. С кем же еще ему говорить? С Иоганном Коганом? Но Иоганнес Коган в Гернштейне. Приседание? Встать. Анна слушает. Светлые глаза ее темнеют. Она возмущена, но не услышанным, а тем, что кто-либо может поверить этому. У Густава забрали дом, и потому он поверил, что вся страна превратилась в первобытный лес, а жители ее — в дикарей. Море ракочет сильнее. Анне приходится напрягать голос. Щеки ее покрылись красными пятнами. Бледность вокруг глаз усилилась. Густава не очень трогает ее гнев. Он знал, что Анну нелегко переубедить. Она явилась из страны лжи. В течение долгих месяцев лучшие виртуозы лжи, пользуясь последними техническими достижениями, сеяли по всей стране миллиарды лживых вымыслов. Анна вдыхала этот отравленный ложью воздух день за днем, час за часом. Затуманивать головы таким, как она, скрывать от них истину, для этого существует специальное министерство лжи. Больше того, вся эта революция видит во лже свою важнейшую политическую миссию. Анна напиталась этой ложью. Противоядие не может подействовать сразу. Чтобы извлечь ее, требуется время, выдержка. Густав приносит документы. Он и Анна лежат на животе, подперев голову руками, и он читает ей то, что запротоколировал Бильфингер. Ровно катятся волны. Мистраль разбрасывает листки, приходится класть на них камешки. Густав читает, показывает заверенные под присягой документы, фотографии. О собственных бедах он почти не говорит. Об Иоганнесе Коране не упоминает, пусть это постепенно наденется на нее, как постепенно вошло в него. Когда он кончил, Анна молча собрала листки, тщательно уложила их в прочную папку. Она раздумывает, она нелегковерна. По узкой, осыпающейся тропинке они идут к себе. Анна принимается за хозяйственные дела, потом она зовет его ужинать. Перед ними песчаный пляж, пинии, море. Близится ночь, быстро холодает. Они говорят о тысячах значительных и незначительных вещах. Анна, может быть, не так весело, но спокойно, как обычно. Так проходит вечер, так проходит следующее утро. Они проделывают утренний бег на большую дистанцию, плавают, гуляют. Анна читает свою французскую книжку, хозяйничает. День проходит по заранее составленному расписанию. И только раз воскресает вчерашнее. Анна спрашивает, когда же приедет Иоганнес Коган, и приедет ли он вообще? В свое время Густав писал ей, что Иоганнес, возможно, остановится у нее в Штутгарте дня на три. И вот теперь Густав рассказывает ей о своем друге. Он говорит, что Иоганнес к ней не заедет, и объясняет, почему. Это потрясло ее больше, чем бильфингеровские документы. «Неужели нельзя ему помочь? Неужели нельзя для него что-нибудь сделать?» — горячо говорит она после минутной растерянности. «Нет», — отвечает Густав, — «ландскнехты не терпят, чтобы выступали за их жертвы. Если вмешивается какой-нибудь юрист или даже министр, заключенный чувствует это потом на своих костях. На лбу у него вертикальные складки, он слегка скрежещет зубами». Но он позволит себе заговорить о концентрационном лагере. Он отлично видел, что спокойствие Анны нарушено. Но он стал умнее, он ждал. Пусть на как следует все перемерит под своим собственным выпуклым лбом. Произошло это вечером. Он читал, лежа в постели, когда она пришла. Она села к нему на кровать и начала говорить. Дом обставлен, и все устроено так, как она рисовала себе. Но теперь это ее не радует по-настоящему. Вещи, о которых рассказывал ей Густав, так чудовищны, что после всего слышанного нельзя прийти в себя. Но все-таки она должна встать на защиту своей Германии. В общем, переворот был необходим. Прежнее правительство этого он не может не признать, и шагу не делали без множества оговорок, оговорок на законнейшем основании. Без того, чтобы хлопнуть противника по голове, они заводили канитель с сотнями судебных экспертов, а потом деликатно просили его не так уж нагло изменять родине. Сажали под замок какого-нибудь политического убийства, а через несколько месяцев смотришь, он опять на воле. Лишали предателя пенсии, а через 2 недели, цепляясь за букву закона, восстанавливали его в правах. Прежние правители боялись шевельнуться. Они жевали жвачку и этим довели республику до распада и гниения. Новые правители хитрые и грубы, но они действуют. Это отвечает желаниям народа, это нравится. И фюрер пришелся ко двору именно в силу своей хитрости, не знающей сомнений, ограниченности, твердолобой, чугунной верой. Он явился необходимой противоположностью прежних правителей. Это была революция, долгожданная революция. Варварство, конечно, немало, но оно, пожалуй, неизбежное следствие всякой революции, а уж те, кого задели, вечно вопят о разбое, убийстве в конце света. Не сам ли Густав прочел ей вчера обличительные страницы одного забытого египетского писателя, написанные более 4000 лет назад и очень сходные по содержанию с тем, что говорит Густав? Совершались чудовищные злодеяния, верно, но за них ответственны отдельные люди, ни народ и ни страна. Если Густав укажет ей на 100 000 злодеяний, то это 100 000 единичных случаев и только. Густав смотрел на светлое, серьезное лицо. Она не так спокойна, как всегда. Ей нелегко было навести возражение. Обличительные слова египетского поэта, жившего 4300 лет назад, Густав хорошо помнит их. Искусственные правители изгнаны, страной управляет несколько невежд, наступает царство черни. Вожак ее, вознесенный на гребень волны, пользуется этим, как умеет. Он облачается в тончайшие ткани, умощает плешь свою мирром, захватил большой дом и амбары. Раньше он сам был простым скороходом, теперь другие у него на побегушках. Князья льстят ему. Знатные в прошлом сановники, испив чашу бед, кланяются своим щекам. Густав любит хорошие цитаты, но это взято уже из слишком отдаленных времен и не может служить аргументом против него. Все сказанное Анной – суррогат, недостойный ее. Она правдива до глубины души. Если она от всего сердца верит во что-нибудь, она умеет хорошо выразить свою мысль. Все, что она говорит сейчас, расплывчато, неустойчиво. Не на чем заниматься физиогномистикой, чтобы видеть, что она сама верит своим словам только наполовину. Густаву нетрудно разбить ее возражение. Он приподнялся, оперся головой на руку. Лампа над кроватью освещала его лицо, и оно резко выделялось в полумраке комнаты. «Да, это верно», — сказал Густав. «Не народ повинен в творящихся бесчинствах. 14 лет его наускивали на евреев и социалистов, но он не бросался на них, как дикий зверь. Прекрасное доказательство хороших качеств народа. В варварстве повинен не он, а правительство, Третья империя, ее чиновники, ее ландскнехты. Все злодеяния совершались наемниками правительства, а оно покрывало их. Но варварство заключается не только в этих деяниях, оно присуще самим принципам новых властителей. Они уничтожили меру вещей и узаконили произвол и насилие. Вина нового правительства не столько в том, что совершаются эти злодеяния, сколько в том, что оно препятствует расследованию их, бросает в тюрьмы разоблачителей и этим наперед санкционирует новые преступления. Густав говорил в открытом исповедании террора, который новый правитель бесстыдно проповедует в десятках тысяч книг, газет и журналов, в своих речах, в своих декретах. Он говорил о голом, неприкрытом рвачестве, о дурацком расовом чванстве. Они вытащили этот фетиш из чулана, где хранился старый хлам. То, что смотрит, как профессора в своих аудиториях курят этому фетишу фимиам, а судьи его именем произносят приговоры. Гнусная комедия. Король сидит в одних подштанниках, а люди валяются у него в ногах и кричат распрекрасно его одежды. Конечно, и сейчас Германия делает великолепные машины, четко работают на фабриках и заводах, создают новые музыкальные произведения. Много миллионов людей стараются сохранить порядочность. Но вокруг поднялся первобытный лес, где пытают и режут, и они вынуждены судорожно закрывать глаза и уши. Допустим, все это единичные преступления. Допустим, что отдельное издевательство, отдельное убийство – пустяк по сравнению с целым. Но дело в том, что само это целое состоит из таких пустяков, как тело из клеток. А тело, в конце концов, загнивает, если разрушено много клеток. И на этот раз возражения Густава лишены были деловитости. Он не назвал почти ни одной цифры, ни одной даты. Но он высказал все, чем был полон до краев. Он возражал ей не словами, сосущество его издевалось перед ней. Она смотрела на него, на его большое взволнованное лицо. В пятне света, отбрасываемой ночной лампой, оно до последней черточки было ярко освещено. Оно было не молодо, но мужественно и отважно. Перед ней был не тот Густав, которого она знала. Его снисходительная флегма исчезла. События захватили его, смешались с ним, закалили ткань, из которой он был сделан, огрубили ее. Анна любила его. Однако верила ему лишь наполовину. То, что однажды засело под ее выпуклым лбом, прочно оставалось там. Чтобы перестроить ее, надо немало поработать. В лице Анны Густав столкнулся с той отравленной, загипнотизированной Германией, которая до ужаса медленно будет приходить в себя от наркоза. Вот оно, необходимое ему подтверждение. Нельзя не выполнить задачу, которую он перед собой поставил. Это было то, чего он добивался. Теперь, вслушаясь, он имел право провести несколько спокойных недель с Анной. Его ждут в дальнейшем немало трудностей. Анна, хотя они не говорили больше о Германии, уже не та, что прежде. Как немедленно сдавалась, вернувшись, она вдруг увидела другую Германию. Они проводили ясные миры дни в своем облупленном домике, внутри которого царила образцовая чистота и порядок. Здесь, среди покоя солнечного латинского взморья, трудно было представить себе, что в каких-нибудь 20 часах езды отсюда находится страна кошмаров – Германия, на города которой обрушились первобытные чудовища. Густав и Анна много бродили по широким ласкающим глаз просторам. Красивым изгибом поднималась дорога к их мысу. Кругом были виноградники, пинии, оливковые рощи. Ровный рокот морского прибоя провожал их ко сну и встречал их пробуждение. Непрерывно дул легкий соленый ветер. По вечерам с тихих холмов спускались козьи стада. Жизнь была привольна и пала от чистого покоя. За 4 последних дня Густав не обмолвился ни единым словом о Германии. Были часы, когда он совершенно забывал о ней. Но внезапно она вновь страшным образом напоминала о себе. Они сидели в маленьком пестром потовом кабачке ближайшего приморского городка, и Густав читал какую-то газету. Вдруг его смуглое от загара лицо побледнело. Он выпустил газету из рук. Анна подняла ее. Известный немецкий профессор Иоганнес Коган, прочла Анна, покончил самоубийством в концентрационном лагере Горенштейн. Анна, в свою очередь, побледнела. Сначала только вокруг глаз, потом бледность разлилась по всему лицу. «Пойдем», — сказала она. Они поехали домой. Всю дорогу молчали. Густав сошел к морю, сел на камень. Она оставила его одного. Вечером она сказала ему: «Ты прав, Густав, я ошибалась, я закрывала глаза. Ты прав, Германия стала другой. И дело не только в том, что там умер Иоганнес Коган, не только в том, что ты мне рассказывал, давал читать, и не в том, что в Германии доведись им узнать, что я здесь с тобой, мне бы срезали волосы и водили бы меня по улицам, ругая бесстыдной тварью. Когда я думаю, что я видела в Германии, когда я отсюда смотрю на все новыми глазами, теперь, вот с этого мгновения, я, Густав, говорю, мне стыдно. Новая Германия ужасна». Густав вспомнил и желто-смуглое, умное, гордое лицо своего друга Иоганнеса. Самоубийство. Убит при попытке к бегству. Сердечная слабость, таковы были официальные причины смерти заключенных в концентрационных лагерях. А потом-то, что осталось от узников? Переломанные кости и бесформенные груды мяса клали в гроб. По возмещении расходов запаянный гроб выдавали родным под расписку, что он не будет вскрыт. Они запрещают печать объявления о смерти, если в них есть слова «скоропостижно скончался». «Почти все мои друзья и знакомые перебывали на фронте», — сказал Густав. «Многие были убиты. Я не читал, сколько людей отняла у меня смерть за последние месяцы, но могу сказать с уверенностью, с тех пор, как фашисты пришли к власти, насильственной смертью погибло их больше, чем за время войны». Потом она спросила его, что он намерен делать. Он сказал: «Я не могу молчать, это все, что я знаю». Анна нерешительно спросила: «А не подвергаешь ты себя опасности?» Тревога в ее голосе глубоко обрадовала его. Он пожал плечами. «Так дальше жить я не могу», — сказал он. Пришло лето. Анне пора было уезжать. Густав проводил ее до Марселя. Анна всмотрелась в лицо друга. Оно казалось серьезнее и спокойнее, чем прежде. Что-то молодое появилось в нем и в то же время мужественное. В смятении и в тревоге за его судьбу, но глубоко радуясь совершившейся в Густаве перемене, переехала на границу. Он стоял на перроне, глядя вслед поезду, носящему Анну в страну кошмаров. Дни, проведенные с нею, были хороши и плодотворны. Он объяснил себе многое, что раньше бессознательно и безотчетно угнетало его. Он все еще жил в облупленном домике на высоком мысу, в отдалении от всяких суеты. Порядок, созданный Анной, быстро исчезал, но это его не огорчало. Он не сторонится людей, болтает с местными жителями, с рыбаками, виноделами, крестьянами, со случайными туристами. Но он подолгу бывает один. С братьями, с близкими он слабо поддерживает связь. Он получает письма, но отвечает редко, все реже и реже. Он испытывает глубокий покой. Его судьба определилась. Деньги в бумажнике тают. Он мог бы написать Мюргеме или в швейцарский банк, в котором у него есть текущий счет. Но он не делает ни того, ни другого. Пока есть деньги в бумажнике, он будет оставаться здесь. Деньги на щекущем щеку в банке предназначены для другой цели. Привычки его упрощаются, у него нет никаких потребностей. Он бродит и разъезжает в маленьком, все более и более ветшающем автомобиле по прекрасным широким просторам. Делает привал где-нибудь на солнце, завтракает хлебом, сыром, фруктами, запивает глотком местного терпкого вина. Иногда он заходит в кабачки и вступает в разговоры с крестьянами, торговцами, рыбаками, кондукторами автобусов. Днем кричат громкоговорители, повсюду музыка, по вечерам танцует. Жизнь пестра, шумна. Густав спокойно отдается ее течению. Он бывает порой даже весел и общителен. В эти мгновения в нем мелькает что-то от прежнего Густава, которого охотно слушали мужчины, дружбой которого гордили женщины. Да и теперь женщины посмотрят на него и вздыхают, когда он уходит. Он часто бывает задумчив, редко печален. Ужасы страны, кошмаров не забыты им. Он не отворачивается от них, переживает их так же, как переживал бы, находясь по ту сторону границы. И хотя мысль о них не оставляет его, он спокоен, даже весел. В ближайшем большом городке, в Марселе, в витрине книжного магазина, он увидел новую немецкую книгу, небольшую брошюру «Фридрих Гутветтер» о воспоминании новой человеческой породы. Эскиз посвящается подруге. Густав купил книжонку. В ней есть несколько выспренных мыслей о фашизме, но они изложены таким вычурным, туманным языком, что самую идею не разглядеть сквозь этот туман. У этой идеи нет ни адреса, ни номера телефона, и что с ней делать, неизвестно. Даже Сибилла, его тоненькая, деловитая Сибилла, не найдет ей никакого применения. На другой день, когда Густав брал с собой на прогулку завтрак, у него не оказалось под рукой бумаги. Он вырвал две странички из эскиза о воспитании новой человеческой породы. Из Берлина ему писали, что Жан, старый почтенный капельдинер театрального клуба, стал нацистом. Это взволновало Густава больше, чем брошюра Гутветтера. Плохо он распорядился последними часами пребывания в Берлине и теми 5 марками. Лучше бы он посвятил это время Бертольду. Иногда, одиноко лежа на берегу своей бухты или сидя перед своим облупленным розово-коричневым домом на отлогом песчаном усаженном пинями мысу, он видит внизу на скалах человека, который уйдет рыбу. Скалы входят в нанятый им участок, и он имеет право запретить незнакомцу уйти здесь. Он любит свое одиночество, хотя присутствие людей ему не так уж неприятно. Густав начинает здороваться с ним, заводит несложные разговоры. У любителя рыбной ловли грузная фигура, ленивые движения, большая голова, густые, как оморжа, усы. Одет он в просторный темно-синий костюм из грубошерстной ткани, какие обычно носят местные жители. Выясняется, что он немец. Немцев теперь живет множество на южном побережье, и зовут его Георг Тейпшиц. Георг Тейпшиц всего несколько недель как из Германии. Денег у него немного, но хватит, чтобы скромно прожить года 3-4 здесь и в другом месте, где не очень холодные зимы. Георг Тейпшиц нежится на солнце, жмурит глубоко сидящие сонные глаза, дремотно покачет массивной головой. Он много видел и много пережил. Несколько лет назад он, видимо, был богатым человеком, потом деньги растаяли, а потом как будто опять завелись. Теперь он жаждет одного – покоя и поменьше людей вокруг себя. Недалеко отсюда он посмотрел домик. Домик, правда, это сильно сказано. Вернее, собачья конура. Приятная собачья конура в приятной местности. Конура выкрашена в серо-коричневый цвет, окружена оливковыми деревьями. Обойтись она должна 1015 франков. У господина Тейпшица осталась в Германии жена. Она могла бы ему эти деньги выслать, однако он не обманывает свои надеждами. Скорее всего, она не вышлет ему денег. Господин Тейпшиц непритязателен, но он любит рыбу и всевозможные дары моря и умеет приготовлять их. Густав предлагает ему для стряпни свою кухню. Они раздобывают древесный уголь и нечто вроде жаровни. Георг Тейпшиц, внимая компетентным советом Густава, чистит рыбу, жарит ее в прованском масле и приправляет розмарином и тмином. Он умеет приготовить и вкусный томатный соус. Он ест медленно, с удовольствием, долго жует и даже слегка чавкает. В бытность своего богатым человеком господин Тейпшиц питал некоторый интерес к искусству. Он чувствует красоту природы, умеет немногими словами так описать пейзаж, что он стоит перед глазами как живой. Он много ездил, и то, что видел, видел хорошо. Если жена его подведет, ему не на что будет приобрести собачью конуру, он, пожалуй, пустится в пешее странствие по Италии и Сицилии. Все это господин Тейпшиц рассказывает господину Оперману урывками, лениво ворочая языком, удя рыбу или греясь на солнце, или стряпая. Однажды, когда Тейпшиц пришел, Густав едва узнал его. Он сбил свои моржовые усы, они мешали ему есть, пояснил он Густаву, и добавил по обыкновению лениво с усмешечкой. Густав оказывает на него губительное влияние. Чего доброго он еще превратит его Георгия Тейпшица в сибарита? На самом деле происходило обратное. Под влиянием Тейпшица потребности Густава все сокращались. Он купил себе такой же, как у Тейпшица, просторный темно-синий горбошерстный костюм. С тех пор, как господин Тейпшиц сбил свои моржовые усы, стало видно, что Густав и он очень похожи. В особенности, когда они сидят рядом в одинаковых синих костюмах. Невольно они заимствуют друг у друга привычки. Прежде Густав боролся со скверной привычкой скрежетать зубами. Теперь он перестал следить за собой. Когда господин Тейпшиц чавкает, Густав скрипит зубами. Однажды он заметил, смеясь: «Мы похожи друг на друга, господин Тейпшиц». Господин Тейпшиц не часто заговаривает о немецких делах, но и не избегает этой темы. Ему нравилась Германия, он любил ее небо, ее людей, ее природу. Жаль, что они изгадили там пейзаж своими свастиками. В прошлом году в Нидене он видел свастику, выложенную из песка во всю высоту огромной песчаной дюны. Через 3 дня ветер, конечно, сдул ее. Природа позволяет многое над собою вытворять, но в конце концов она остается неизменной. В те времена, когда у него еще водились деньги, он много летал. Только тогда и видишь, как широка земля и какую ничтожную часть составляет огромные города. Жаль, что прекрасная немецкая страна поражена бешенством. Многие не хотят, чтобы настоящую признать это. Им кажется, что бешеную собаку можно уговорить не кусаться. Но поскольку ему известны свойства бешеных собак, это не так. Жаль прекрасную Германию. И господин Тейпшиц показывает Густаву виду альпийского предгорья. «Да, при нынешних скромных доходах господин Тейпшиц вместо картин занялся собиранием фотографических снимков. Густав с удовольствием рассматривает эту коллекцию людей, пейзажей. Тейпшиц показывает ему и портреты деятелей Новой Германии, портреты ее руководителей, какие пустые лица, истерически напряженные, и зверские. Решительно все они сняты перед микрофоном, у всех рот широко открыт. Господин Опперман и господин Тейпшиц в одинаковых темно-синих глубошерстных просторных костюмах склоняют голову над фотографиями, рассматривают широко разинутые рты. Они ничего не говорят, они только молча поглядывают друг на друга. И вдруг, забывая все, что причинили им эти люди, они прыскают со смеху, хохочут раскатисто, облегченно. А потом господин Тейпшиц показывает фотографию, венчающую этот раздел его коллекции. Снимок, на котором изображены фашистские вожаки, слушающие концерт. Те самые люди, которые так дико под звериному разевали рот, сидят здесь обмякшие, мечтательно закатив глаза, сентиментально отдаваясь музыке. Но они способны не только на сантименты, как это видно из другой серии фотографий в коллекции Георгия Тейпшица. Он показывает Густаву открытки, которые в Германии продают в фонд помоществования Ланскнехтом по 20 пеннингов за штуку. На этих открытках можно увидеть много. Ланскнехты наголо бреют голову молодому еврею. Ланскнехт выводит на эстраду девушку с плакатом на шее, на котором написано: «Я бесстыдная тварь, жила с евреем». Ланскнехты везут рабочего лидера в позорной ткачке. Какие затихшие лица у жертв! Молодой еврей склонил голову на бок. Девушка полуоткрыла рот. Рабочий лидер, лысый старик, лежит в своей тачке, поджав ноги, упираясь спиной в дно, судорожно ухвативши рукой за край, крепко стиснув зубы. Господин Тейпшиц протягивает Густаву открытку за открыткой. Его загорелая волосатая рука грузно вылезает из туго завязанного рукава синей блузы. Густав, подолгу рассматривая фотографии, губы его тоже крепко сжаты. Надо действительно взбеситься, чтобы с таким торжеством показывать всему миру свой позор. «Представляете ли вы себе, — спросил он, — как могут живущие в Германии выдерживать нечто подобное? Неужели они, глядя на все это, не кричат от негодования?» Господин Тейпшиц, лениво ворочая языком, сказал, что в стране поднимается ропот. Он кое-что об этом слышал. Так, например, в концентрационном лагере в Брауншвейге заключенные, узнав о смерти Клары Цеткин, захотели почтить ее память. Решено было 24 часа молчать. Молчание торжесточило фашистских тюремщиков. Они оставили заученных без обеда и больше обычного измывались над ними во время учений. Сам комендант лагеря, ученый-нацист, пустил в ход свирепейшие из испытанных методов, чтобы сломить молчание заключенных. Он добился лишь того, что к вечеру были отправлены в лазарет 22 человека со смертельными кровоизлияниями. Заключенные молчали. Ужина их тоже лишили. Молчание 400 узников подействовало так, что комендант велел выставить двойные караулы и держать наготове пулеметы на сторожевых башнях. Всю ночь комендант и вся стража находилась в боевом готовности. Под утро комендант приказал поднять снар трех заключенных постарше, и так как они продолжали молчать, застрелить их при попытке к бегству. В другой раз господин Тепшет рассказал о казни 4 гамбургских рабочих, которые были схвачены фашистами во время облавы в рабочем районе. К месту казни пригнали 75 заключенных, чтобы они смотрели, как умирают их товарищи. Когда самому юному из 4 смертников предложили высказать последнее желание, он ответил, что ему хочется в последний раз расправить плечи. Ему развязали руки. Тогда он ударил главного лацнаха кулаком по лицу и положил голову на плаху. Господин Тейпшиц рассказывал еще много подобных случаев, всегда с такими подробностями, что было ясно. Сведения, подчеркнутые им не из туманных газетных заметок. Однажды Густав спросил у него: «Скажите, господин Тейпшиц, откуда вы все это так точно знаете?» Господин Тейпшиц по обыкновению долго не раскрывал рта. Густав подумал, что он и вовсе не ответит. Время было предвечернее. На поблекшем небе показался бледно-желтый молодой месяц. Солнце и месяц стояли в нем одновременно. «Мы получали обо всем этом очень подробные сведения», — сказал наконец господин Тейпшиц. «Кто это мы?» — спросил Густав. Он спрашивал робко, и ему как не удавалось скрыть свое волнение. Господин Тейпшит зевнул. «Мы были номерами, если вам угодно знать точно», — встречал он. «Я, например, номером был С2-743. Речь идет об организации, занимающейся пропагандой внутри страны. Нечто вроде внутреннего миссионерства», — лениво прибавил он. «Довольно трудная штука, это подпольная работа, должен вам сказать. Живешь в ресторанах, гостиницах, каждую ночь спишь в другом месте. Полиция преследует тебя по пятам. Продавать апермановскую мебель, вероятно, легче». «А из кого они стоят эти мы?» — продолжал расспрашивать Густав. «Из партийных активистов, из рабочих, часто женщин и даже из детей», — отвечал господин Тейпшит. «Расход человеческого материала велик. Но всегда есть пополнение, число недовольных в Германии велико. Разумеется, принимать в организацию можно только людей, хорошо знающих, что такое пустой карман». Он слегка повернул голову и, чуть прищурившись, посмотрел на Густава смеющимся сонными глазами. «У вас, например, доктор Опперман, было бы мало шансов». Довольно долго оба лежали молча. Солнце садилось. «Не думайте, что работа — это романтично», — добавил господин Тейпшиц. «Наоборот, она необыкновенно однообразна. Служба под дамокловым мечом. А однообразие плюс опасность — это уже многовато. Мне, в конце концов, стало слишком тягостно. Нужно обладать добротной, устойчивой ненавистью, чтобы все это выдержать. На такую ненависть я уже больше не способен». «Бессмысленно ненавидеть сумасшедшего за то, что не можешь отнять у него пулемет, который ты ему сам предоставил. Умный человек в таких случаях улепетывает». Вообще они редко говорили о политике. Они могли часами молчать, удить, смотреть, как работают рыбаки, наблюдать за муравьями, за маленькими морскими крабами. Иногда, чтобы доставить себе особое удовольствие, они охотились за морскими ежами, которыми кишела маленькая бухта. Однажды, это было уже летом, Георг Тейпшит сказал Густаву, что скоро он отправится в пешее странствие по Италии. Он получил ответ от жены. Она готова дать ему денег, сколько он пожелает, но только в Германии. Таким образом, покупка собачьей конуры сорвалась. Густав почувствовал вдруг волнение. В этот день он обратился к господину Тейпшицу с предложением. Он не осмелился высказать его прямо. Бродил вокруг да около, улыбался по-детски, смущенно. Он с удовольствием даст господину Тейпшицу деньги на покупку собачьей конуры. Но он ставит единственное условие, чтобы господин Тейпшиц, который, несомненно, обойдется здесь его удостоверением личности, отдал ему, Густаву, свой паспорт. Господин Тейпшиц сказал и ничего больше. После обеда он принес свой паспорт. Испытующе, оглядывая Густава, он проверял приметы, проставленные в паспорты. «Рост средний», — читал он, — «лицо круглое, цвет глаз карий, цвет волос темно-русый, особых примет не имеется. Хорошо, что усы я отпустил позже, иначе в фотографии было бы сразу видно, что это не вы. А так, вы кажется только более значительным», — добавил он лениво, и, как всегда, несколько двусмысленно. «На чиновнике на границе, может быть, этого не заметит». «Итак, пожалуйста», — господин Тейпшиц сказал господин Тейпшиц и протянул Густаву паспорт. Он подал ему еще свой серый костюм, изрядно поношенный. Густав не выносил серых костюмов, но за этот он был очень благодарен господину Тейпшицу и оставил ему в завет свой маленький, замызганный автомобиль, срок прократа которого еще не кончился. «Желаю вам успеха, господин Тейпшиц», — сказал господин Тейпшиц, прощаясь с Густавом. «А когда вам все это уже очень наскучит, ручаюсь, что так оно и будет, приезжайте ко мне в мою собачью конуру». Густав не торопился. Он остановился в Марселе, Лионе, Женеве, Цюрихе. В Цюрихе он встретил своего племянника Генриха Лавенделя. Лицо Генриха, юношески нежное, слегка загорелое, все еще производило впечатление очень детства. Но глаза стали задумчивы, и по ним было видно, что он повзрослел. Порой в них появлялась созерцательность и та же лукавая искорка, и в то же самое время детскость, За последние недели Генрих много передумал. Он с трудом облекал свои думы в слова и понятия, но его здравый смысл в конечном итоге всегда побеждал глухую ярость, толкнувшую его тогда на расправу с Вернером Риттерштедтом. Для юноши, который вырос в Германии и любил ее, нелегко было за несколько недель осмыслить германские дела. Генрих знал, что фашисты довели до самоубийства не только своего двоюродного брата Бертольда, Оппермана, но и многих других. Он читал пресловутое распоряжение, по которому школы обязаны снабжать противогазовыми масками всех учащихся, за исключением евреев. Он сжимал свои молодые сильные кулаки, но не смешивал нацистов с немцами и сохранял, когда речь заходила о Германии, должную рассудительность. И вот он сидит у дяди Густава в гостинице, сидит на карнизе камина, стараясь сохранить равновесие, боясь, как бы хрупкое сооружение под ним не рухнуло. Густав расспрашивает Генриха о его планах. Генрих решил стать инженером. Его больше всего интересуют подземные сооружения. В этой области, как ему кажется, есть еще много неизведанных возможностей. Он собирается поработать несколько лет в Англии и Америке, но цель его – работать в Германии. В других странах его ждут, несомненно, лучшие перспективы, но он также не может оторвать свои сокровенные планы от Германии, как не мыслит себя вне своего гуманитарного воспитания, хотя оно не очень-то ему нужно для профессии инженера. Он хочет работать в Германии. Воображение его рисуется подземная автомобильная дорога в Берлине, метрополитен в Кельне. Эти идиоты не собьют его с толку, не заставят его изменить свое отношение к Германии. Густав слышал в его речах только то, что хотел услышать. Значит, этот мальчик утверждает на свой лад то же, что и он, Густав. Его в Германии не хотят, но он хочет в Германию. Он хочет дать Германии то, что считает для нее нужным. Густав очень взволнован этим выводом. И без всякого перехода он рассказывает о других немцах, которые, как и Генрих, не дают сбить себя с толку. О детях, которые, несмотря на побои, отказываются петь «Хорст Вессель». О судьях, которые отказываются воспроизводить римское приветствие и идут за это в концентрационные лагеря. О заключенных, которые дают себя расстреливать, но не нарушают молчание. Однако в Генрихе все это не вызывает сочувствия. Он спрыгнул с своего карниза и бежит по комнате. «Нет, сэр», — говорит он, — «такого рода демонстрации — это чепуха». Ему приходилось кое-что слышать об этом, но он ни разу не слышал, чтобы демонстрации принесли какую-нибудь пользу. Да и что тут может быть полезного? Мучеников человечество знало достаточно. Хватит.